Вот только телеметрию проверю. Отвернулся к компьютеру данные загрузить и снова почувствовал это. Смотрит кто-то. В спину смотрит. И волосы дыбом становятся. «Катерина, это ты?» – крикнул. «Опять колдуешь?» А оглянуться боится. И тут вдруг грохот, шум, кутерьма, осколки какие-то в стороны летят. «Да я это, чего сполошился-то так?» Синицын сидел на кровати и ничего не понимал. «Чуть стену не пробил, бешеный. Ты что?» Слышался рядом голос Катерины. «Вставай, — говорю, — там тебе Гнетов ищет что-то». В окна било яркое солнце. Катерина, набросив домашний халат, убирала в холодильник водку и остатки закуски. «Зуев твой прибегал, начальство Синицына срочно требует», — говорила она, проворно сметая хлебные крошки в ведро. «Я сказала, нет у тебя здесь, не приходил». Он и дальше побежал. «Так что давай вставай скоренько, пока они там всю часть не обегали». Он встал, надел брюки, застегнул часы, глянул. 40 минут каких-то спал, чтобы им пусто было. «Что ему надо?» – хмуро проговорил Синицын. «Не знаю. Больно-то со мной обсуждают ваши дела». Синицын уже стоял одетый перед дверью. Голова кружилась. Катерина, не обращая на него внимания, сбросила халат, застегнула лифчик, надела платье, стала причесываться перед зеркалом. «Ладно, я пошел. Гнетову привет передать?» Катерина, зажимая губами заколки, промычала что-то неразборчиво. Синицын махнул рукой и вышел. Возле метеостанции стоит беседка с табличкой «Место для курения» и огнетушителем на красном щите. Там сидел Зуев в своей любимой позе зю, задумчиво смотрел на крохотный окурок в своей руке и что-то насвистывал. Услышав шаги, он поднял глаза, прикрыл их ладонью от солнца, сморщился. Лицо у него коричневое и вытянутое, как у таксы. А брови выгорели, будто их и нет. «А, Синицын?» Сразу объявился конспиратор хренов. «Я так и знал, что у Катерины зависаешь». «С чего это ты так решил?» — сказал Синицын. Зуев оскалился. «А с чего это она среди белого рабочего дня будет у себя в комнате торчать и в одном халате на голое тело? Под халат, что ли, заглядывал? Или прощупать успел?» «Ну нет, да брось, конечно нет». Зуев перестал скалиться. «Оно и так видно. Я только зашел и сразу вышел. Мне чужого не надо, если хочешь знать». «Знаю», — сказал Синицын. «В общем-то, потому и пришел. Отмажешь меня перед Гнетовым?» Зуев посмотрел на него и снова уставился на свой окурок. «Как я тебя отмажу? Я все обошел, доложил дежурному. Нигде нету. Теперь сам выпутывайся. Скажи, в горы гулять ходил, снежного человека искал. А еще лучше охотников встречал. Мол, очень свежатинки захотелось». «После ночного дежурства», – скривился Синицын, – «в это только снежный человек поверит. Лучше скажи, что я в коптерке спал». «Так я уж доложил», – неуверенно протянул Зуев. «Мало ли что доложил. Вначале не увидел, а потом второй раз заглянул и нашел». Зуев молчал. Это обнадеживало. «Короче, скажешь, что я спал там, в коптерке, на топчине. Я тебе за это бутылку пива выставлю. Усек?» Зуев вздохнул. «Где ты его возьмешь, пиво-то?» «Две бутылки», – сказал Синицын. «У Катерины есть. Она, кстати, сказала, что у тебя лицо интеллигентное». «Ладно», – сказал Зуев. «Пиво тут редкость, а звездюлины все равно каждый день сыпятся». «Вот и договорились. Чего он хотел-то?» «Гнетов? Да из штаба вроде как звонили. Говорят, проворонили какой-то важный объект. Чуть ли не вражеский КА. Ну, он тебя сразу на разбор. Ты ж у нас главный по тарелочкам». «Ерунда», – уверенно сказал Синицын. «Если мы проворонили, то другие тем более не каркнули бы». «Тогда откуда они знают?» Зуев пожал плечами. «Позвони в генштаб и спроси. Они тебе подробнее объяснят». «Ладно, где он сам?» «Гнетов-то?» — опять переспросил Зуев. «Да где же ему быть? В дежурке торчит. Журнал наблюдений смотрит. В затылке чешет». «Чего смотреть? Он же ничего не понимает в нашей науке». Синицын усмехнулся. «Ладно. Я пошел свою звездюлину ловить. Ты все понял, Зуев?» «В коптерке я был, как договорились». «Да понял, понял. Топай, не боись». Зуев замахал руками. «Так у вас с Катериной получилось хоть что-нибудь? Ну, я в смысле. Уж больно недовольный вид у нее был». «Это потому, что не вовремя явился. Соображать надо, Зуев». В штабе Гнетова не оказалось. Дежурный сказал, что полковник устроил всем разгон, а потом куда-то ушел. «Наверное, к себе, больше некуда». «Действительно, не на ледник же он поперся». Кабинет начальника был заперт. Синицын постучал, изнутри послышался окрик. Кто там? Чего надо? Капитан Синицын явился по вашему приказанию. Блять, наконец-то! Да неужели ты еще приказы выполняешь? Что-то громыхнуло, послышался звук приближающихся шагов. Дверь распахнулась. На пороге стоял Гнетов, красный, без кителя, форменная рубашка без погон. Ворот расстегнут, зеленый галстук висит на заколке, болтая белыми резинками. «Боевой пост, Синицын!» – взревел он. «Ты знаешь, что такое твой боевой пост? Это место, где тебя в любую минуту может найти начальство». Полковник качнулся вперед, намереваясь ухватить Синицына за ворот рубашки. Тот отступил в сторону, Гнетов нырнул в пустоту и едва не упал, но ухватился за дверной косяк. «Ты где был, Синицын? Почему оставил боевой пост? Под трибунал захотел?» «Никак нет, товарищ полковник», – спокойно сказал Синицын. «Ничего я не оставлял. Пост сдал, находился в расположении части, отдыхал после дежурства». «Врешь, Синицын, в общежитии тебя не было. Опять, блядь, повариху свою жарил, курву эту. Я знаю. Моральное разложение, блядь. Вот как это называется. Я тебе суд офицерской чести устрою». «Я в коптерке спал, товарищ полковник». «Молчать. Не вешай лапшу на уши». «Точно говорю. Зуев меня там видел». «Зуев тоже пиздит», — орал Гнетов. «Зуева тоже под трибунал». Синицын пожал плечами. «Под трибунал так под трибунал. Тем более, что трибуналов давно нет, а они в военные суды преобразованы». Гнетов из-под лобья посмотрел на него, вытер рукавом рот, мотнул головой из стороны в сторону, как боксер во время разминки. «А почему в коптерке спал, а не на своем месте?» Он выглянул в коридор, затащил Синицына в кабинет и запер за ним дверь. «Чтоб не мешали», – сказал Синицын. «В общаге то орут, то смеются, то ногами топают, то музыку слушают. Я там никогда не высыпаюсь». Гнетов встал посередине комнаты, широко расставив ноги. С хрустом потер ладонью мощный загривок. Зевнул. «Не надо мне только, понимаешь? Басни всякие». Он наклонился, достал из-под стола початую бутылку водки. Пристально посмотрел на нее, потом на Синицына. «Выпьешь?» – спросил почти примирительно. «Спасибо, товарищ полковник», – ответил Синицын. «На боевом посту не употребляю». Гнетов покачал головой, осклабился, молча плеснул в стакан, выпил. «Вот за это я тебя и не люблю, Синицын. Мутный ты человек, не нашинский. И чего в тебе Катерина нашла, а? Только что не женатый, так все равно не женишься». Синицын смотрел в окно. Несколько рядовых катили к котельной бочке с соляркой. Под ногами у них путался лохматый пес Апогей, прикормленный здесь еще при предыдущем начальстве. «А на начальство ты зря залупаешься. Ты ведь против меня никто, ты клоп. Я мог бы сделать так, что ты бы уже завтра сидел в каком-нибудь сраном Оленегорске, крутил бы турнели на допотопное РЛС, а после дежурства дрючил бы не Катьку, а тюлени. А вот я этого не делаю, хотя могу. Очень даже легко. А ты хорошего отношения не ценишь, подставляешь своего командира». Полковник выдвинул стул, сел на него верхом, облокотившись на спинку, и смотрел на Синицына снизу вверх красными глазками. «Вот сам посуди. Звонят мне сегодня из Москвы. Из генерального штаба звонят. Есть у них информация о каком-то неотслеженном КА. Хотя я не знаю, откуда она у них. Может, по агентурной линии, может, еще откуда. Они спрашивают, как же так, Гнетов? Вот мы про этот спутник знаем, а вы нет. И куда это годится? Что бы ты на моем месте ответил, Синицын? Я бы запросил данные по спутнику и проверил. На, проверяй. Они официальную шифрограмму прислали». Командир части дотянулся до стола и протянул подчиненному бланк с красной полосой наискосок. «По имеющимся данным, слабовидимый КА выведен на орбиту 10.07.2011 года шаттлом «Атлантис». Анализ видеозаписи позволил прийти к выводу, что разворот «Атлантиса» после старта на 140 градусов соответствует азимуту выхода на орбиту наклонением 57 градусов. С учетом полученных данных приказываю провести целевой поиск неизвестного космического аппарата и об обнаружении доложить генеральный штаб». Вслух прочел Синицын и растерянно развел руками. «Так для целевого поиска одного наклонения орбиты мало, товарищ полковник. Надо и другие координаты знать. Апогей, перигей, эксцентриситет. Раз он слабовидимый, то какое антирадарное покрытие используется? Если титановое, то инфракрасный лазер не поможет, нужен ультрафиолетовый. «А если?» «Ты мне голову не морочь», – загремел Гнетов. «Читай шифровку. Там все написано. Провести поиск. И об обнаружении доложить. И все параметры, какие нужны, там есть. Иди обнаруживай. Это твоя работа. Если ты про чужие КА от начальства узнаешь, то какого, блядь, рожна ты здесь делаешь?» «Для целевого поиска нужны развернутые координаты, товарищ полковник», – упрямо повторил оператор. «По одному наклонению это все равно, что общий поиск. Та же иголка в сене, только указали, с какой стороны стога». Гнетов встал, с грохотом отшвырнул стул ногой. «Это ты генералу Воробьеву расскажешь. Быстро к пульту и веди радарный поиск. А стемнеет, расчехляй оптику. Что хочешь, делай, чтобы нашел этот гребаный спутник». «Да я не спал после ночи, у меня глаза слипаются». «Больше у тебя ничего не слипается. Надо было отдыхать, а не Катьку топтать. Иди и ищи. Не выйдешь, пока не найдешь». «Что искать-то? Я же сказал, комплекс координат нужен. Тебе Москва прислала все, что нужно. Координаты Северного полюса знаешь? Если не понимаешь ничего, то я тебя туда и отправлю. Тюлени уже заждались. Понял меня?» По сравнению с разбушевавшимся Гнетовым, собственные фобии, взгляды из ниоткуда, темные фигуры в углу, показались какой-то детской чепухой. Они съежились и бесследно исчезли. «Ему бы психотерапевтом работать», – подумал Синицын. А вслух выпалил. «Тюлени тут ни при чем, товарищ полковник. Как можно обнаружить аппарат по одному параметру орбиты? Коли в Москве этого не понимают, вы им и должны объяснить. Вы-то уж четвертый год на станции, а тоже, выходит, не понимаете». Гнетов слушал его, повесив челюсть на грудь. «Что? Это ты мне? Это я не понимаю? Я ж тебя, блядь, об стену размажу». Он схватил стул, грохнул ему об пол. Обломки полетели во все стороны. В волосатой руке осталась ножка с угрожающим острым концом. «Ты меня учить будешь?» Он двинулся на Синицына. Тот понял, что перед ним и в самом деле стоит выбор. Или военный суд, или проломленная голова. Первый вариант оказался предпочтительней. Синицын отступил к двери, оглянулся в поисках чего-нибудь увесистого. К счастью, Гнетов в драку не полез, то ли побоялся, то ли просто сообразил, что оставив комплекс без старшего оператора, он и сам, скорее всего, отправится к заждавшимся тюленям. Он отшвырнул в сторону импровизированную дубинку, застегнул ворот рубашки, привел галстук в надлежащее положение, надел китель, встал по стойке смирно и скомандовал: «Капитан Синицын, приступить к выполнению приказа генерального штаба. Об исполнении доложить». «Есть». Оператор повернулся через левое плечо и вышел из кабинета.